Более вдумчивое изучение его текста решил отложить на утро. Девушки снова кинули матрасы на пол, и мы улеглись спать втроем. За время, проведенное вместе в Теисе, несколько стали спокойнее к совместному сну относиться. На утро мне пришли в руку Сойка, Сильвия, магическая ракета, огненная стрела и гранатометчик, а и Груцей. Последнее меня особенно взбодрило. Расклад особо не боевой, съездить, конечно, все равно придется. Сойке во время второй фазы возвышения нужно уничтожать стабильно по одному врагу ежедневно. Да и заклинания по мере использования все же таки прокачиваются. Другое дело, что уже ясно, прокачивать их лучше при помощи карт улучшения магии, так заметно быстрее, но где же взять столько кристаллита для их крафта? Охо-хо, сегодня еще нужно вскрыть эпические паки и потратить кристаллит, предпоследний этап акции идет. Поэтому прежде чем призвать Сильвию, подниму ей уровень, уже третий будет, это минус 250 кристаллита. Она по прокачке вдвое дороже Алины, если не втрое, это главная разница, карты-то обе необычные считаются. Нужно открыть два пака и еще 1750 кристаллита потратить. Но у меня и Дина и Эва уже фрагов на новый уровень набили. Эва еще минус 400 и у Дины ценник совсем до слез доводит, все же специальная карта, дюже дорогая получается. Но она у меня одна из самых важных, чего уж тут. Сколько охотницы проблем закрыли одним своим появлением, еще минус 600. Нужно истратить 750. Скрафтить гоблинов можно, но пока полный отряд подождет своего времени. Грабителей, очень уж мне любопытно, что торговец может предложить, или охотниц. Ох, глаза разбежались от такого количества вариантов. Так, унять жадность, оптимально, я сейчас получу новую кандидатку. А слотов под их призыв у меня все равно лишних нет. И в улучшениях системы они не предложены. И не факт, что будут вот так сразу. Значит, пойдем от обратного. Монстра у меня полный набор, пока нет. Девчат, пока максимум призыва, нужно обдумать, как лучше раскидаться. Оптимально, поднять уровень ИВД 5, она быстрее всех получит, а Сильвия дешевле всех, ХМ, провести инициацию, если они согласятся вот так вот сразу. Они тогда из слота призываемых пропадут, но это все равно, даже не сегодня будет, а потратиться-то сегодня надо. А значит, наиболее оптимально, преобразование и улучшение системы. Возьму улучшение системы, определенно, они нужны, и чем больше и быстрее, тем лучше. А значит, четвертый пункт улучшения системы, пассивный доход, 10 кристаллита ежесуточно, стоимость 1000, чем раньше собственно этот доход начнет приходить, тем раньше отобьет свою стоимость и начнет чистая прибыль приходить. Правда, первая чистая прибыль будет в целых 10 кристаллитов в последний день миссии в этом мире. Может, ой, закончив делать сложный выбор, я с облегчением выдохнул. А паки и все прочие уже оставлю на вечер. После завтрака призвал первым делом Сильвию. Девушка встала передо мной по стойке смирно. Я отключил ей подавитель, пока что использовать ее в поездке не планирую. В город мы метнемся буквально на час, максимум два, минимальным составом, быстро отстреляемся и свалим обратно. Я уселся на диванчике в столовой, Сайка и Алина прибирают кухню. Сильвия, после того как подавитель выключился, села на стульчик, вытянула расслабленно ноги, Сайка тут же поставила перед ней горячую кружку с чаем. «Рассказывай», — махнул я рукой, разглядывая ее, — она немного изменилась, массивнее с точки зрения снаряжения стала. Бронежилет получил усиленную грудную пластину и две боковых, она постучала по своему нагруднику рукой, тут же подтвердив мои догадки. Киберноги усилены фибромышцами, поэтому выросла скорость передвижения, я могу теперь делать спринтерский рывок на скорости до 90 км в час, правда, не слишком далеко и с перерывами. А если бежать просто на дистанцию, с интересом спросил я. Скорость выросла на 3-5 километров в среднем, кивнула она, личико у нее постоянно серьезное, улыбается она со мной нечасто, ага, а я ее уже сразу в койку навострился. Батарея теперь более емкая, впрочем, она еще ни разу не разрядилась полностью. А во, настолько большая, нет, просто я в спокойной обстановке и при транспортировке ее отключаю, зачем зря расходовать. Вот как, спасибо, что вы все такие умные, вздохнул я. Даже Витя не додумался о таком нюансе. «Все в порядке», — кивнула она, опустив глаза. «Пистолет-пулемет получил дульную насадку, благодаря ней вспышка от выстрела и отдача практически убрана, точность стрельбы на дистанции до 100 метров значительно возросла. Ты же и раньше хорошо стреляла?» — спрашиваю я. Не очень хорошо, она наконец чуть-чуть улыбается. Я просто использовала максимальную скорострельность на близкой дистанции и пробиваемость пуль. Если стрелять одиночным огнем, то результат был бы скромнее. Далее и главное, щит. Он теперь стал менять форму в некотором диапазоне. Я могу сделать его более широким или узким по вертикали и горизонтали. Вот собственно и все. На самом деле круто, качнул я головой. Спасибо. Вам спасибо, кивает она. Следом решаю призвать Сойку. Чего время тянуть? Она появилась из белого куба, быстро огляделась, выдала. Здрасте, хозяин. Алина. Ну как было-то, Сойка? Укоризненно посмотрев на нее, как старшая сестра, всплеснула руками Алина. Сайка тихо прыснула. Сильвия потупила взгляд, бросив на меня его искоса. Сойка же пожала плечами и выдала очередной перл. Ну было, ну хозяин, вы хоть скажите. Было, фыркнул я. Господин. Алина, покраснев, всплеснула руками еще раз. Тоже хочу, деловито заявила Сойка и уселась на стуле. Хорошо, хоть на ручки не попыталась забраться. Сойка, в третий раз уже всплеснув руками и топнув ногой, грозно произнесла Алина. Да молчу я, отмахнулась та, белозубо улыбаясь. Поздравляю. Спасибо, девушка, отвернувшись, тут же схватив ведро, убежала из столовой, деятельностью скрыв смущение. Ладно, через час выезд, ухмыляясь, произнес я. Приятно, черт возьми, как же приятно. В этот раз выехали, как планировал, всего на час, но черт дернул активировать поиск на бедствие с истекающим сроком, оно внезапно оказалось не так уж и далеко. В итоге домой вернулись в 6:00 вечера, планировал до 3:00 управиться, да уж, но хоть бедствие грохнул в итоге, и то хлеб. Сейчас ситуация с ними находится в состоянии между опасным и тяжелым. До конца месяца еще 10 дней, и столько же упущенных бедствий для провала задания. Если Такаги не провалит дипломатию, то я смогу сосредоточиться на их поиске. Число жителей в деревне постоянно прибывает. Каждый день заселяют новые дома. Одновременно растет и число жителей под моим контролем, что уже обнадеживает. Правда, есть и минус, большая их часть меня не знает или же знает с довольно большим количеством слухов. Впрочем, пока последствий никаких нет, даже не косится особо, да и не пересекаюсь я с местными так уж часто. Вечером решил таки открыть эпические паки, чтение опуса старика опять отложил. Спать я сегодня ложусь с Сэй. Она уже приготовила блокнотик, карандаш. Я на всякий случай зажал пальцы крестиком, на удачу, открыл два. И естественно никаких эпических карт мне не выпало. Редкая и специальная. Ну, нет, это уже не пруха прямо. Шанс-то почти 30%, 27% если конкретно. Обидно-то как, я сдержал разочарование. Сэй от моего лица и слов, и так уже слезы вытирает. Переживает, наверное. Редкая карта. Призыв монстра, манипуляция с колодой. Ледяной волк, полуразумный, подчиняется приказам. Время призыва ограничено 2 часами. В регионах с температурой ниже 10 градусов по Цельсию, время призыва становится до 10 суток в зависимости от температуры воздуха. Чем холоднее, тем дольше волк будет призван. Таймер начинает свой отсчет при попадании волка в тепло и останавливается на холоде. Способен использовать ледяное дыхание не более 2 раз в час, поиск жизни не ограничено, вьюгу, маскируя свое перемещение, а также перевозить на себе до 2 человек или груз до 200 кг. Ограничение на призыв. Немедленный повторный призыв в течение 2 суток после отзыва невозможен. В этом случае дает пользователю безболезненно сбросить карту в отбой и заменить ее новой из колоды по выбору. Также пользователь может по своему желанию сбросить карту в отбой и заменить ее любой имеющейся в колоде, кроме карт в отбое. Ничего себе, волк, 2 человек на себе увезет, пробормотала Сэя, утерев слезки и громко выдохнув. Ты ведь давно хотел себе карту с манипуляцией с колодой, вот и получил. Да, хотел, вздохнул я и возопил, вызвав у девушки новые слезы, но не из эпического пака. Да-да, содрогаясь от рыданий, согласилась Сэя, но в целом карта ничего такая. Единственный минус, что он нормально будет действовать на холоде, а сейчас лето. Но в целом, в случае, если, например, одного из гоблинов придется отозвать, он может что-то сделать, или хотя бы вытащить за его счет нужную карту из колоды. Но почему, блин, в эпическом паке? Специальная карта, механизированный натиск, на срок в 30 минут, за спиной пользователя материализуются 2 огромные механические руки, их действия управляются пользователем и системой, в левую руку встроены огнемет 12 вспышек, клапаны сброса пары не более 3 сбросов, а также стальной щит, с амбразурой для стрельбы пользователем. В правую встроен дуговой разрядник, не более 3 ударов молнией, длинный меч с картечным зарядом в рукояти, 1 выстрел. Руки способны выдержать тяжелые повреждения до полного разрушения. Щит аналогичен 5СМ броневой стали. Безопасны для союзников пользователя. Грузоподъемность до 1,5 тонн. А они будут крепиться тебе на спину? Заинтересовалась Сэя. Просто если да, то какая разница, сколько они смогут поднять? Не знаю, я пожал плечами, задумчиво перечитав способности карты. Время действия маловато, но арсенал довольно большой. ХМ. Да, надеюсь, что не на спину, а то правда ерунда какая-то получится. Угу, согласилась Сэя и, вздохнув, спросила. Давай уже, не тяни, чего у тебя за новая девушка появится? Подожди, фыркнул я, сейчас открываю. Итак, главное, ради чего я тратил эпические паки вообще? Нет, конечно, карты приличные даже, но все же они ожидания не оправдали. Надеялся-то как минимум на парочку легендарных, ну хотя бы эпических. Из эпических паков-то вскрыл наградной пак за акционное. Специальная карта. Призыв кандидатки. Ина Яманака. Кунайчи деревни скрытого листа из клана Яманака. В связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей. Долгое время восстановления способностей. Низкий уровень чакры. Владеет элементами стихии земли, воды, огня и ниян. Знание множества техник. Напоминание пользователю. В мире нахождения. Низкий уровень чакры и сильная ее рассеянность. Долгий период восстановления способностей. Уровень договора. Свободный. Взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. Первый уровень. Для перехода на второй требует восстановление части запаса сил. Уничтожение не менее 100 врагов пользователя. 500 синего кристаллита. Едва я закончил зачитывать, Сэя задала вполне актуальный на ее взгляд вопрос. Красивая? Ну, несколько растерянно пробормотал я. «Вживую-то я ее не видал», — ответил уклончиво. «Нарисована была хорошенькой, блондинка, с голубыми глазами. Да что же это такое?» — пробормотала она. «Нет, чтобы только одно из этого, так и голубые глаза и светловолосые. Эва, Дина, теперь вот она. Эй, ты чего?» — засмеялся я. «Иди-ка сюда, красавица». «А?» — она, несколько растерявшись, замолчала, растеряв весь пыл. «Но тебе же нравятся светленькие. ХМ, неужели она сейчас признается, что красит волосы? С чего ты взяла?» «Нет», она, подняв бровки, захлопала глазами, «не признается походу. Ну ты вот розовенькая, Саика». «Ну да, но я слышала, что все мужики хотят блондинок». «От кого?» «От мамы». «И отец иногда засматривался, я видела». «А может, просто девушка была красивой?» «Ну это да, думаешь, цвет волос ни при чем? Как тебе сказать, он не принципиален, его же и сменить можно». Сказал я с некоторой надеждой на раскрытие тайны. Вот как, ХМ, ладно, значит, я тебе и блондинкой буду нравиться, если это все еще будешь ты. Закатил я глаза, вставая и направляясь к ней. Не, не хочу краситься, подумав, пожала она плечами и накрутила кончик хвостика на палец, посмотрела на него поверх очков. Блин, не хочет краситься или перекрашиваться, опять разгадка ускользнула. Закончили? Так, подожди, ну дай хоть блокнот уберу. Ой, Сэя крепко спит у меня на груди, сладко посапывает. Я проснулся снова ранним утром. В голове чистота и кристальность мышления. Ничего, ХМ, на мозг не давит. Впрочем, сегодня у меня снова день призыва, что в принципе хорошо. На руке. Дина, Эва, минирование, смерчи, Джаггернаут. Помимо прочего, свалился новый последователь в мир. И начался последний этап акции. И даже еженедельные обновились, ни на йоту не изменившись. Первым делом глянул, что там по акции. Акционное задание, 7 этап, заключительный. 1. В течение 3 дней открыть 2 эпических пака и потратить 2500 кристаллита. Награда. Пак с кандидаткой. 2. В течение 3 дней открыть 3 эпических пака и потратить 6000 кристаллита. Награда. 2 пака с кандидатками. Только одно задание из 2. Я с минуту осознавала предложение. Если бы не выполнил задание на зачистку Тейси, то о втором варианте акционного задания не могло быть и речи. У меня как раз осталось 3 эпических пака. Ну а кристаллита я накопил достаточно, его хватит. Значит, еще 2, вот Сэя и девчата обрадуются. Но с другой стороны, это необходимость, если я хочу двигаться дальше. Только сейчас сообразил, что карта сына не коллекционная. Значит, скрафтить себе, например, Цунаде, мне не светит. Если, конечно, она не выпадет мне в паках с наградами. А еще, получается, что они там погибли, надо бы с ними помягче, чтобы как с охотницами не вышло. Последователь Небесного Императора сошел в этот мир. Справка. Небесный Император, бог культиваторов. Это существо превысило пределы своего мира и вырвалось в имматериум, доказав возможности торжества духа смертных. Небесный Император крайне горделив, самонадеян, жесток, щедр, милостив и невинен. Он благоволит тем, кто пытается достичь бессмертия, а своих перспективных последователей награждает возможностью пройти этот путь и помочь ему возвыситься среди других богов еще выше. Его последователям также характерна гордость, упорство и желание вырваться из смертных оков. Наделенные нередко крайне могущественными системами, они, как правило, быстро добиваются своих целей. Небесный Император не скупится на награды, непрерывно одаривая своих последователей, превращая их в потрясателей Вселенной. Чаще всего, каждый из них – матерый индивидуалист. Следует помнить и о том, что их похоть и невинность часто соседствуют между собой, переплетаясь в неистовый клубок желания и ничтожества. Состояние отношений, вооруженный нейтралитет, договороспособность. Слишком гордые, чтобы принять помощь, они тем не менее с радостью ее примут, попытаются своей невинностью и красотой обольстить всех женщин вокруг. Помогают всем, даже если вы будете отказываться от помощи, они все равно тем или иным путем ее постараются навязать. В общем, совет, держи с ними ухо востро. Опасность высокая. Разнообразные системы, император лично отбирает самые могущественные способности для своих последователей, часто они и палец прищемить себе не смогут, но постоянно умудряются. Вероятность пересечения заданий нестабильная. Союза или война. На всякий случай, притворись НПЦ. Я не знал, смеяться или плакать. В мир свалилось что-то страшное. Впрочем, я и сам с усам. Значит, осталось прийти двум врагам и одному союзнику. Сверился я с системой. Пока что, пришедшие раньше никак себя не обозначили. Но они самый главный и неприятный фактор, какой тут может случиться. Впрочем, мне пока есть чем заняться. Сегодня изучу рукопись Куда. Схожу поговорить с Такаги, узнаю его планы. И, возможно, съезжу в город. Бедствия сами себя не убьют. Экстра. Инициация. Алина, 18+. Комната моих призванных девчат немного изменилась. Добавилось разноцветных подушечек. Пара мягких игрушек в виде двух енотов, розового и желтого, кажется, у одной из охотниц. Стопка книг на тумбочке, я так понимаю, Алины в левом углу комнаты. В основном проза, немного художественной литературы, все в серьезной, твердой обложке. Лайт-новелл она, видимо, не читала еще. Надо бы прикрутить ей книжную полку или лучше шкафчик поставить. Хотя, учитывая, что скоро девчат станет больше, он многовато места займет, значит, полка. Всех призванных девчат, кроме Алины, я отозвал. Такаши продолжает мириться с Магуми, так что нам никто не помешает. Мои девушки уже в курсе всех происходящих событий, потому сюда тоже не сунутся. Остальные же, в другой части дома. Алина сидит на футоне, прижавшись спиной к стене, лампа направлена с тумбочки в книгу, читает. В остальной части комнаты полумрак. На ней серо-бежевая толстовка, скрывающая верхнюю часть тела, и черные джинсовые шорты, обтягивающие широкие бедра. Волосы собраны в косу за спиной, примерно до лопаток. На ножках тонкие черные носки. С моим появлением она переключила свет с направленного на рассеянный. Положила книгу обложкой вверх рядом с собой. Прищурилась, взглянув на меня, застывшего в дверном проходе. На ее губах появилась несмелая улыбка. «Господин, можно?» — спросил я, прежде чем пройти, и, получив быстрый кивок, задал еще один вопрос, садясь на футоне прямо напротив нее. «Почему ты все еще называешь меня господином?» «Я, когда я появилась в этом мире, меня не было, господин». Она замолчала, закусив пухленькую нижнюю губу, задумалась, подбирая слова. Я медленно, кусочек за кусочком, собирала себя заново, из обрывков прошлых воспоминаний. «Я тогда назвала вас господином, как владыкой своей жизни. Вы в любой момент могли отказаться от меня, просто отправить в небытие». «Да уж», — пробормотал я, едва двигая губами. «Меня еще в прошлой жизни пугала мысль о потере памяти. Ведь по сути, это смерть. Ты вроде бы еще жив, твое тело живо, но в нем уже другой человек, с другими воспоминаниями, новыми, тот еще кошмар. Но, наверное, когда ты в этом теле, то все не так уж и плохо, если в нем все еще ты». Я встряхнул головой, выбрасывая мысли из головы, слишком жуткая тема. Но вот я снова собрала себя, осознала свое место, продолжила, собравшись с мыслями, Алина. «Я поняла, что вы не столкнете меня в бездну, а еще поняла, что мой путь – следовать за вами. Получается, у тебя нет выбора», – хмыкнул я тихо. «Есть», – она, пожав плечами, посмотрела мне в глаза и улыбнулась мягко. «Я выбрала вас своим господином, признание этого – это мой выбор. Вы не давили на меня, не пытались, как говорила госпожа Рика, промывать мне мозги. Вы дали мне возможность быть рядом, оглядеться и собраться с мыслями, осознать себя. И мой выбор все еще тот же, стать вашей женщиной и верной слугой. Но если ты захочешь свободы», спросил я, почувствовав жгучий интерес. «Свободы? Какой господин? Уйти от меня, или полюбить другого мужчину, например? Мне некуда идти, это чужой мир, и такие же будут и далее». Улыбка на ее губах стала ярче. «И я не хочу уходить. Что же насчет свободы любить? А разве вы можете мне запретить полюбить другого? Или неужели этот запрет сработает?» «А?» Я тихо засмеялся, покачав головой. «А воительница ведь не чужда философия, значит?» «Да, ты права, я не смогу тебе запретить любить другого, но могу не позволить быть с ним. То есть вы считаете это свободой?» Взъерошив челку на лбу, хмыкнула она. «Но тогда... так ли уж свободны вы, господин? Хм, можете ли вы себе позволить быть с одной женщиной, выбрать только одну? Если бы я не выбрал пункт при настройках системы, хотел было сказать я, но замолк, потому что в самом деле не знаю, как бы смог выбрать Сэю или Саика, никак, наверное, или как пес бегал бы то к одной, то к другой, или просто потерял бы обеих. Алина, ты довольно умна, госпожа Сэя советует мне книги». Девушка с доброй улыбкой провела ладошкой по обложке. «Это очень интересно». «Понятно», – пробормотал я. «Госпожа Саика и Рика помогают мне с тренировками», – продолжила она. «Госпожа Шизука любит расспрашивать меня и помогает мне вспомнить о своем прошлом. Благодаря ей я смогла восстановить еще несколько кусочков себя прошлой. А еще она помогает с одеждой. Дина стала мне другом, а Сойка как младшая сестра. Я не смог сдержать вздох. Мои девчата действовали вокруг меня, совершенно незаметно поддерживая в самых разных мелочах, о которых я даже не задумывался. И не только меня. Поэтому, вы мой господин, и надеюсь еще и мужчина», закончила она и, внезапно зардевшись, опустила глаза. «Ясно, спасибо, что раскрыла мне немного глаза», улыбнулся я. «И еще один вопрос». На ее смуглом лице две белые полоски шрамов, очень тонких, уже старых, но необычных. Они абсолютно симметрично сползают вниз по скулам, до середины щек, заканчиваясь чуть большей, белой точкой внизу. Я поднял правую ладонь и тыльной стороной провел по ее щеке, он почти не ощущается под рукой. Словно нарисованный, лишь коснувшись подушечкой большого пальца, я чувствую гладкую текстуру шрама и небольшое вздутие на ее щеке. «Шрамы на твоем лице. Я поняла, господин», кивнула она и прижала мою ладонь к щеке своей. «Это шрамы инициации воина. Я не помню, почему и когда, помню только слова жреца. Ты должна стать воином. Это великая честь. Но если ты не можешь вытерпеть боль от этого, какой же ты тогда воин? Негодный. Терпи. Боль? Я не помню ее, господин. В раны втиралась специальная мазь, чтобы шрамы не уродовали лицо. Они были красными когда-то, и любой мог видеть, что я воин, прошедший весь путь, но со временем они побелели». «Понятно», — покачав головой, произнес я. «Диковат же был мир, из которого она пришла. Не исключено, что ее инициация связана с религией. Храмовый воин, телохранитель наследника, довольно дорогой магический хапеш. Она, видимо, сделала не такую уж и плохую карьеру». Она тем временем совершенно внезапно повернула мою ладонь и поднесла мои пальцы к губам, поцеловав их. Я подавил в себе немедленное желание отдернуть руку. Хотя и немного необычно, обычно ручки целуют девушкам. Она взглянула на меня смущенными и одновременно маслянисто-блестящими глазами, произнесла низким голосом. «Господин, последний вопрос», решил я приступать к главному, раз уж девушка в самом деле хочет. «Ты девственница?» «Я», она растерянно хлопнула глазами, внезапно залила всем лицом, придавила мою кисть к своему лбу, спрятав лицо, и выдавила сдавленным голосом. «Не уверена, не знаю, господин, я, кхм», плавно отняв свою руку, сдержал смешок, взял двумя пальцами ее за подбородок. «Просто если у тебя все раны восстанавливаются после нового призыва, то как бы, придется постоянно». «О», дошел до нее смысл вопроса. «Впрочем, кровь от мозга у меня уже хоть и отлила, ее остатков хватило, чтобы сформулировать запрос для системы». Ответ порадовал. «Личных гурий с одной стороны у меня не будет, но и сопутствующих проблем тоже, и не для меня вовсе, проблем. Все в порядке, не зарастет, не сдержав смешка, сообщил я ей. Система подтвердила. Ох, снова выдохнула она, прикрыв на пару мгновений лицо ладонями. Как же это смущает. Сейчас узнаем точно, пообещал я, приподнимаясь перед ней и избавляясь от футболки и штанов привычными уже движениями и оставив пока трусы. Господин, сглотнув, пробормотала она, пробежав по мне взглядом вверх-вниз несколько раз и с каждым разом, останавливаясь на моем паху все дольше, она дернулась было вперед, протянув руки к моим бедрам и одновременно попыталась снять толстовку. «Я тебя сам раздену», — остановил я ее, немного добавив строгости в голос и вернув на ее лицо смущенную улыбку. Взял ее за обе руки и одним движением поднял вверх, поставил на середину футона. Она смущенно переступила с ноги на ноги, задирая голову вверх. Ростом она 1,60 м с небольшим, все же, уверенным движением притянул ее к себе, заглядывая в расширенные и блестящие зрачки, ставшие похожими на бездонное озеро ночью. Ладонь плотно прижала ее за талию, второй запустил ее руку на затылок и впился наконец в алые, пухленькие губки. Она обхватила меня руками за спину, сначала неловко, эдак по медвежьи, но быстро освоилась, начала шарить руками по голой спине, посасывая ее губы. Я прошелся языком по ним, встретился с ее, бросившимся в контратаку, мы немедленно сцепились ими, исследуя друг друга. Тем временем ладонью прошелся по ее спине чуть выше, мгновение использования инвентаря, толстовка с нее мгновенно исчезла и упала на пол, отлетев к центру комнаты. Кожа на спине гладкая и горячая, девушка судорожно охнула, осознав, что я уже начал раздевать ее. Поцелуй стал еще более страстным, а объятия крепкими. Благодаря ладони на ее затылке, я могу нагло крутить ее головой, целуя ее лицо, она, впрочем, охотно подставляет мне все, что я захочу. Ушки, губы, нос, щеки, глаза и шею, не обошел ничего, познакомившись с нею ближе. Я отстранился от нее, пробежал по ее телу взглядом, сердце уже стучит задорно, предвкушает, готовится поднимать ритм еще выше. Лифчик на ней черный, с кружевными чашечками, небольшой, но за тканью видны крепенькие плоды. Решив оставить его напоследок, эхе-хе, поощряю свой фетишизм, куды мир катится. Животик у нее не плоский, а женственно-овальный и немного выпуклый. Гладенький, пупок скрыт в узкой впадине. Узкая талия, потрясающе узкая при контрасте с ее бедрами. Собственно, переходит в них, крепкие и широкие. Я, недолго думая, опускаюсь вниз, крепко засосав ее губки перед этим. Живот перед моим лицом. Исследую его и пупочек языком и губами. В то же время не спеша, расстегиваю ремешок на шортах. Губами прихватываю гладкую и горячую кожу, если ее лицо и руки смуглые, тело заметно светлее и даже выглядит нежнее. Она переминается с ноги на ногу, гладит меня по волосам, громко дышит сверху, я слышу ее тихое оханье, в ответ на мои поцелуи. Вжикнула молния, выскочила из петельки пуговка. Я, качнувшись назад, чтобы видеть ее интимную зону и лицо, тяну за петли для ремня, шорты вниз. Ткань туго сидит на ее бедрах, не желает так просто сползать, немного цепляю пальцами резинку трусиков, она тоже опускаются вниз, но полностью не сползают. Алинка снова тихо охает, пытается инстинктивно придержать трусики, закусив нижнюю губу. Трусики тоже кружевные, готовилась она все же, и, возможно, Шизука приложила руку в ее снаряжении. Узкий треугольник ткани прикрывает лобок. Алина спихивает шорты в сторону, отпинывая их к середине комнаты. Я довольный киваю, все правильно делает. Тут же, поцеловав быстро пупочек, запустив внутрь язык, лизнул до солнечного сплетения, подул на влажную дорожку на коже, волоски встали дыбом, она едва сдерживается, чтобы не прижать силой мое лицо к своему телу. Снова тяну уже за резинку трусиков. Алина сдавленно охает, но никаких попыток меня остановить не предпринимает. Полуприкрыв глаза, она быстро облизывает губы и продолжает гладить меня по голове обеими руками, дрожащими в нетерпении и возбуждении. На ее лобке густой и черный треугольник волос, аккуратно подстриженный, волоски короткие, я провел по нему ладонью, мягенькие, приятно щекочут кожу. Не недельная щетина, нет, а вот уже внизу, она чистенько выбрита. Смуглая половая щель, с небольшими половыми губами, торчат малые лепестками, темненькие, блестящие от смазки, меня тут в самом деле хотят, судя по влажному пятну в середине трусиков, даже сильно. Я снова провел пальцами по лобку, гладить приятно, но волосы у нее черные, уверен, что не красит, взглянул в ее страстно блестящие глаза. Она громко сопит, ресницы дрожат, встречая мой взгляд. Лицо и шрамы потемнели от прилившей крови. Она постоянно облизывает губы. Красивый треугольник. Девочки рекомендовали побрить внизу. Я правильно сделала, господин, сипло произнесла она, перестав называть их госпожами, кашлянула в сторону, ее ноги подрагивают, она подергивает бедрами, подаваясь навстречу моим пальцам. Девушку практически трясет, как совсем недавно меня в первый раз. Красиво получилось, признал я, с удовольствием наслаждаясь таким откровенным желанием. Хорошо, выдохнула она с облегчением. Ох, я сжав ладони на ляжках, лизнул ее щель, она бедняжка чуть не упала, громко выдохнула, схватившись за мои плечи. Я решил помучить ее еще немного. Поднявшись, расстегнул лифчик. Грудь, как я примерно и предполагал, двоечка. Из-за широкого основания она кажется меньше, чем есть на самом деле. Плотная, тугая даже, широко расставленная. Соски торчат напряженные, темненькие, не слишком большие, кнопки практически, ореола тоже темная, с небольшими бугорками по кольцу, довольно аппетитная, припухлая, так напряженно торчат, просится в рот. Что я и сделал, одновременно плавно утягивая девушку вниз, на футон, укладываю ее на спину, всосал левую, стиснул правую. Верхушечка груди упругая, кожа нежнейшая, тоже светлее, чем на лице. Переключился на правую, взяв верхушку груди в рот целиком. Прошелся по краю ореолы языком, медленно приблизившись круговыми движениями к соску, тут же щелкнул по нему кончиком языка. Алина, вцепившись в мои волосы, громко ахает и охает, постанывает сдавленно. Оторвавшись от ее груди, хороша, тут же поцеловал ее в губы, она ответила со страстью. Ладонями оглаживает меня по бокам и спине, словно пытается ухватить всего. Практически навис над нею. Она широко развела ноги, трусь выросшим в трусах бугром о ее щель. Она приподнимает бедра, подаваясь мне навстречу. Я снова спускаюсь вниз, к сиськам, они даже в положении на спине не теряют форму, настолько упругие. Прохожу до животика, не удержавшись от пупка, лизнул ее обратно до груди, до чего люблю это, приятно. Снова подул на получившуюся дорожку, и приятно не только мне, она выгнула спину, застонав. Тут же сажусь на колени между ее ног, она лежит на спине, громко вздыхает, шумно дышит. Приподнялась на локтях, собираясь глянуть, куда я делся. Я же, схватив ее под колени, одним движением складываю пополам. Она снова громко охает. Из-за широко разведенных ножек, ее шикарная задница и киска раскрыты прямо передо мной. Свои колени подсовываю ей под поясницу, точнее по бокам от нее, для устойчивости позы. Пухленькие ягодицы, плотные, мышцы в них сильные. Она напряглась, широко раскрыв глаза и рот, глядя на меня между своих коленей. «Держи ножки», — попросил я хрипло. «Попробуем, что тут у нас, господин?» Выдохнула она, прикрывая глаза и послушно схватив себя руками под коленями. Ее раковина раскрылась, щель не слишком длинная, аккуратная, темно-красная, влажная и блестящая. Дырочка ануса темненькая, в такой позе приоткрылась немного, со спины будет прятаться между ягодиц. Ух, я лизнул ее от сфинктера к лобку, хмыкнул, пятая и опять вкус другой совсем. Провел языком, исследуя ее, снова хмыкнул. Экзотичный фрукт, не сладкое, но и не горькое, немного терпкое. Ай, да ладно. Алина на мою дегустацию реагировала громким вскриками и охами. Уже не стесняясь, она простонала протяжное. Господин, когда я засосал ее небольшой клитор, раздразнив его языком, пальцами поглаживаю половые губки, раскрывая щель шире, облизал малые половые губы, изучил языком преддверие, вход у нее пульсирует. Судя по тому, как она ерзает, дрожит, бедрами подаваясь мне навстречу, как потемнела верхняя часть ее груди от прилившей крови, по стонам наконец, она на грани. Я обеими руками мну ее ягодицы, целиком не обхватить ладонями, настолько широкий у нее зад, снова переключаю внимание на клитор. Меньше минуты общения с ним, и девушка содрогается в своем первом на сегодня оргазме. Киска увлажнилась еще больше, мутные капли смазки текут между ее ягодиц к дырочке в попе, оставляя на блестящей и смуглой коже тугой и чистой грязные и эротичные линии. Ее широко открытая киска пульсирует, я, лизнув ее напоследок, еще раз отпустил. Все же в такой позе поясница устает. Она, громко выдохнув, вытянула ноги. Я, быстро вытерев лицо, вернулся к ее груди и пухлым губам на лице. Лежу рядом с ней, лаская нежное тело воительницы. готова продолжать? На всякий случай спрашиваю я, прерывая поцелуи. Ох, господин, это было волшебно. Сверкая глазами, быстро кивает она. Но это я должна ублажать вас, а не вы меня. Ха, я засмеявшись взялся за ее грудь обеими руками, сжал соски между пальцами, слишком маленькие не торчат поверх. Ты это и делаешь, или ты думаешь, я занимаюсь тем, что мне не нравится? Ох, простонала она, когда я просунул ладонь ей между ножек, потискал ее и там. Мои трусы оказываются где-то в комнате, за их полетом я не слежу. Алина вздрагивает, ее полуприкрытые в томной неге глаза широко раскрываются, когда я быстро пересаживаюсь к ее лицу. Ты же хотела ублажать? Спрашиваю я хитро, покачивая торчащим членом перед ее глазами. Или уже нет? Ох, господин, такой. Она, не договорив, тянется к нему рукой и, сжав за середину, обнажает головку от крайней плоти. Горячий. После пары плавных движений рукой, она, перекатившись на бок, тянется к нему губами. Довольно уверенно всасывает его, оттопыривая щеку. Пухлые и разбухшие от поцелуев алые губы эффектно скользят по стволу. Она делает плавные движения, заглатывая его чуть глубже. Но все же больше половины в рот не берет, предпочитая сильно засывать и облизывать головку. Я поглаживаю ее по волосам, другой рукой щупаю за сиськи. Меня не остановить. Перекатываю кончик соска между большим пальцем и средним. Меня не остановить и от груди не оторвать. Алинка шумно дышит носом. Я немного подаюсь навстречу ее голове бедрами. Пора переходить к главному, пожалуй. Придержав девушку, я выскальзываю из влажного и нежного плена ее рта. Она быстро, ладонью вытирает слюну с губ и уголка рта. Старалась. Поняла все правильно. Ложится на спину, широко разводя ноги. И я, таки проведя головкой по шерстяному лобку, плавно погружаюсь внутрь истекающей соком киски. Она принимает меня, поднимая бедра навстречу, вцепившись руками в мои плечи. Внутри нее туго, тепло и нежно. Складочки медленно раздвигаются, пропуская меня в глубину. По чуть-чуть, я не спешу влетать внутрь нее весь сразу. Девственницей она не оказалась, но на ее глазах выступают слезы, которые она быстро смаргивает, пытается отвернуться, спрятать их. Я, придержав ее за макушку, медленно и плавно внутри нее вползаю своим бойцом все глубже и глубже, с каждым толчком, с каждым ее порывистым движением бедрами навстречу. Слизываю слезинки с ее глаз и щек, тут же целую в губы. Она, обхватив меня руками за шею, практически не отпускает из бесконечного поцелуя. Стонет мне в рот, и когда я соединяюсь своим лобком с ее, выдыхает протяжно, прикусив мне губу и впившись пальцами в плечи. Кончик головки вроде бы касается ее утробы. Маленький шарик матки словно убегает от меня, едва давая прикоснуться к себе. Для меня это, можно сказать, интерес практически личный. Эгонакону, хоть девчата и смеются над этим, хотя сомневаюсь, что Саика находит смешным. Но раз так, можно таранить свою партнершу, не опасаясь ударить ее внутри, и я переключаюсь на более сильные толчки, немного меняю и угол входа, двигая бедра. Дыхание девушки горячее, она, прогнувшись в спине, отпускает меня и, вцепившись ладонями в футон, сильно содрогается, пытается вдохнуть и вздрагивает снова от нового толчка. Внутри она сжимает меня, сладко и нежно, стоит приостановиться, и ее вагина словно всасывает член внутрь себя. Мои движения приводят ее к новому оргазму. Я же немного не успел, все же секса у меня в последнее время много, выносливость выросла заметно. Не став наваливаться на нее, перехватил за бедра, она сжимает меня ногами, полуприкрыв глаза и почти выпустив из себя. Преддверие сжимается особенно сильно, удерживает головку от выхода, не желает отпускать. Широко развожу свои колени, начинаю делать мелкие фрикции, не вонзаясь в глубину, а наоборот, едва погружаясь. И по мере приближения своего оргазма начинаю невольно ускорять движение бедер. Алина снова прогнулась, взгляд остекленел. Ее бедра словно живут своей жизнью, немного качаясь вверх-вниз. Опустил пятерню на ее лобок. Она, широко открыв рот, хватанула воздух ртом и сдавленно застонала. А после того, как запустил пальцы в подшерсток на лобке, сжав волоски и большим пальцем начал круговыми движениями стимулировать ее бусинку, то все. Алина быстро выдохнула с громким протяжным криком. «Господин, я кончила». Сжав пульсирующим преддверием головку в нежные тиски, что стало последней каплей для меня, не сумев удержаться, схватил ее за бедра и одним движением ворвался внутрь ее оргазма на всю глубину, где и кончил уже сам, яростно разрядившись в ее матку, что встретила кончик моего члена легким поцелуем. «Уф!» – простонал я, наклонившись и снова впиваясь в ее губы. «Господин!» – целуя меня, шептала она непрерывно. Минут пять я приходил в себя, ласкаясь с девушкой, сдувшийся корень покинул уютную и горячую щель, выскользнув из нее, вызвав вздох сожаления у моей партнерши. Я встал, достал из инвентаря полотенце, быстро вытер пот, выдал такое же полотенце ей. Она послушно вытерлась, приводя себя в относительный порядок. Я с удовольствием наблюдал за процессом. Ее черные волосы растрепались из косы, на лбу и верхней губе испарина. Надо будет распустить косу. Соски и ореолы припухли от моих настойчивых поцелуев, торчат, привлекают мое внимание снова. Кожа блестит особенно на груди и животе. Волосики на лобке тоже стоят дыбом, от смазки и пота, влажные. Глазки сияют, губы так пухленькие, распухли еще больше и тоже влажно блестят. «Спасибо, господин», — тихо произнесла она. «Уже выгоняешь?» — хмыкнул я. «Нет», — робко произнесла она, осторожно протирая половые губки, и большими глазами уставившись на мой пах, мой агрегат уже начал приходить в боевое положение. «Господин, неужели сегодня вся ночь моя?» «Ну, вообще-то да», — пожал я плечами. «О, пить?» — спросил я, протянув ей коробочку с соком. «Их у меня еще много». «Да-да», — кивнула она, принимая ее, и вдруг произнесла с некоторым смущением и одновременно задором. «Господин, не желаете ли взять меня сзади?» «А желаю», — легко согласился я со смешком. «На самом деле даже хочу». Быстро допив сок, она, промокнув промежность полотенцем еще раз, схватила подушку и, приткнув ее в сторону стены, тут же оперлась на нее руками, выставив в мою сторону широкий зад. Ее попа призывно качнулась передо мной, узкая щель снова блестит между бедер, малые половые губки плотно сжаты большими, образовав такой аппетитный вареник, хм, а дырочка ануса, как я и думал, спрятана между пышных ягодиц. Я одним глотком допил сок. Богато-то как, ладони тут же стиснули ягодицы, прошлись по всей поверхности бедер. Алина легла грудью на подушку, подняв зад еще выше. Ягодицы разошлись, мышцы напряглись, вареник раскрылся, явив пульсирующую и влажную начинку, лепота. Не сдержавшись, положил член между булочек, стиснул его ими, задвигал. Нежная и теплая кожа скользит, словно бархатная. Алина громко дышит, сглатывает, мнет пальцами край футона, пальчики на ногах поджимаются. Шикарный зад, Алина. Не стерпев, комментирую я. Все для господина, не остается в долгу она. Спасибо, я буду беречь твою жопку, говорю я вполне серьезно и во всех смыслах, с удовольствием хлопая по ней. Только для себя. А ох, в ответ стонет она, а когда кончик члена проходит по щели и проникает внутрь через сжавшееся приветственно преддверие, чуть вскрикивает, подаваясь навстречу. Да, господин, да, я начинаю неглубоко, топчусь, что называется, на входе, увеличивая глубину по сантиметру на десяток фрикций, пока яйца не начинают шлепать по ее щелке, а лобок плотно прижиматься к ягодицам. Постепенно увлекаюсь, начинаю плавно вынимать и одним длинным толчком засаживать на всю глубину. Перед моими глазами ее шикарная задница. Она некоторое время еще оглядывается, пытается проверять, нравится ли мне, но постепенно она сосредотачивается на ощущениях в своей пуське. Уткнувшись лбом в футон, протяжно охает, подается мне навстречу, вскрикивает. Забываясь, время от времени шепчет мое имя и тут же стонет снова, мотает головой. Ее коса болтается, как хвост облезшей кошки, волоски из нее торчат в разные стороны. Я нахожу резинку, ухватившись за волосы, распускаю их. Черные, словно вороново крыло, растрепанные, они как нельзя лучше подходят ситуации. Некоторое время еще любуюсь ею со спины, но постепенно мое зрение сосредотачивается в точку над ее головой. Я чувствую, что уже близко, и усиливаю натиск, обеими руками ухватившись за бедра. Она кончает дважды подряд, сильно сжимая меня на несколько секунд. Я даю ей немного времени, чтобы отдышаться, утираю пот, лезущий в глаза, и начинаю размашистые толчки снова. Обняв ее под живот снизу, я практически навис над ней, широко, по-кавалерийски расставив ноги, и двигаюсь во все более быстром темпе. Движение и дыхание становятся все более тяжелыми. Из последних сил наддаю, Алина хрипло стонет, воет, и мы снова финишируем. Она чуть раньше, я, после короткого поцелуя с ее содрогающейся внутри утробой, следом. «Уф», — говорю я. «Ох», — соглашается она, простонав и потягиваясь. Мы некоторое время приходим в себя. Я, прижавшись спиной к стене, сажаю ее к себе на колени, вытирая пот с ее и своего лица, целую. Она, отдышавшись, бормочет, изучая мое лицо блестящими глазами. «Я рада, что буду служить вам, господин. Я тоже этому рад», — говорю я ей, и снова мы сплетаемся в поцелуе, продолжая жаркую ночь. Глава 65. Обстановка. День. 80-81. Снова зарядил дождь. Не слишком сильный, но мелкий и постоянный. Такой будет идти несколько часов кряду. Сезон дождей оправдывает свое название. В этот раз решил поехать в город реально на час-два, а не весь день. Сойка возьмет фрак и вернемся назад. Если удастся прикончить бедствие за то время, хорошо. А на нет и суда нет. Выехать решили в 22:00. Шизука за рулем. Едут опять только последовательницы, призванные девушки. Перед выездом собственно решил призвать Дину и Эву, заодно узнать, как изменилось их снаряжение. Снова уселся в столовой на диванчике. Пока остальные готовятся, собираясь и переодеваясь к выезду. Первый призвал Эву, Сильвия тоже зашла и села на стульчике, ждет подругу. Я ей еще эмоциональный подавитель назад не включал. Эва, появившись, огляделась, встретившись со мной взглядом, кивнула холодно. Я тут же продиктовал код отключения. Взгляд, если и потеплел, то явно не для меня. Она улыбнулась Сильвии и присела на стул, начав говорить первой, уже зная вопрос. Изменений немного, емкость батареи увеличилась, теперь я могу уходить в тень на 12 часов. Появилась система поиска жизни, модуль встроен в костюм. Она подняла левую руку, показав мне небольшой браслет, обхватывающий ее запястье, с внутренней стороны плоский. Приложив руку к стене, я могу определить, есть ли за ней монстр. Живые объекты и людей он различает на несколько большем расстоянии, до 10 метров. «Те монстры, из вашего мира, были неживые?» – спросил я, бросив взгляд на Сильвию. «Не совсем, они были искусственно созданные». Пожала Эва плечами, Сильвия кивнула. «Скорее гомункулами с киберимплантами. Иногда их было трудно обнаружить, они хорошо прятались в городах и среди людей». «Понятно. А зомби, твой прибор тоже сможет находить?» «Да, нужно будет только изучить, какие параметры будут отличать его от живого человека, и я смогу уже внести их в базу данных». Кивнула она уверенно. «Это еще не все возможности. Обнаружив врага за стеной и идентифицировав его, я могу немедленно передать данные о нем командиру или напрямую Дине, ХМ, а остальной группе, через командира, она решала, как распорядиться информацией», качнула она головой, вздохнув. «Я работала напрямую с Диной, потому что она обеспечивала мне прямую огневую поддержку, остальной группе требовалось сблизиться с противником для боя, ей нет». «Это все?» Спрашиваю я, девушки по чуть-чуть раскрывали мне информацию о себе, но система частично блокировала им возможность ее рассказывать, до сбора всей коллекции, в чем причина, не очень понимаю, но возможно это особенности договора между ними и аватаром, как представителем триединого. Углеродная нить, с крюком, с мономолекулярно заточенным жалом, для спуска с высоты до 60 метров, интегрирована с ножнами для клинка, тем временем продолжила она. Снова продемонстрировала мне уже правую руку с прямоугольным устройством, в котором собственно виброклинок, еще и разогревающийся, находится. Но она одноразовая, перерезается клинком после использования. Для вертикального перемещения, кивнул я, логично было бы предположить, что на последнем уровне у нее появится лебедка для ее сматывания и устройство для забрасывания крюка, как у бымина какого, для разведчика ее типа, маневренность дорогого стоит. Но озвучивать пока не стал, мало ли, а вытащить им кого-нибудь тоже можно? Да, легко, держит вес до 5 тонн, у меня скорее рука оторвется, чем эта нить порвется, усмехнулась она. Проблема в том, что крюк может легко человека порезать, требуется очень осторожное обращение. В общем, на этом все, не густо прямо говоря, учитывая расход кристаллита. Впрочем, это я уже жадничаю. Девушка и так здорово меня во многом выручила уже, и продолжает выручать, просто хотелось бы, ХМ, большего. Ну да, жадничаю ведь, призвал Дину. Стремительный оборот красного куба и охотница-снайпер уже тут. Я так же, как и с Эвой, отключаю ей подавитель эмоций. Усмехнувшись, она молча садится на стул и, кивнув девушкам, молчит в отличие от Эвы. «Привет, Дина», вздыхаю я. «Расскажи, что нового у тебя в снаряжении, великий снайпер?» «А?» Она удивленно вскидывает брови, после чего фыркает. «А, ну да, увеличен боезапас и изменены магазины к винтовке, 5 магазинов, 8 патронов каждый, и она сняла с поясницы небольшой, овальный ящичек, оказавшийся аналогом цинка для патронов. В нем еще 40 патронов. Патроны против моего ожидания без выступающей части пули, она утоплена в гильзе, торчит едва самый кончик, но большие довольно, учитывая калибр. Телескопические боеприпасы? Спросил я. ХМ. Да, верно, она бросила на меня холодный, оценивающий взгляд. Благодаря этому, снижаются габариты боеприпаса и удобство его хранения, без снижения мощности. В твоем мире такие тоже были? Начали производить к автоматическим пушкам на боевых машинах, вроде бы, попытался я напрячь мозги, но вспомнить, к какой именно, уже не смог. В нашем они применяются на всех типах оружия со стреловидными пулями. Дина показала мне четырехгранное острие торчащего носика пули, достав патрон из ящика и передав в руки. Но в легком стрелковом обычные оперенные иглы, а здесь корректируемые с донным газогенератором и разрывным зарядом в середине, его древком называют. Вот так, понятно, пробормотал я, бросая на девушку взгляд и стараясь скрыть удивление. Впервые она заговорила со мной настолько обыденно. Что еще? Задумалась она тем временем. Углеродная нить с крюком для покидания возвышенных позиций или их занятия. Как у меня, улыбнулась тем временем Эва. Уже, бросила на нее взгляд Дина, хмыкнула, покосившись на меня, хмыкнула еще раз. Девушки переглянулись, дружно бросив на меня странные, задумчивые взгляды. Дина снова хмыкнула, Сильвия опустила глаза, а Эва пожала плечами, покосившись на меня очередной раз. Да что с ними? Или они думают, что я это делаю, чтобы побыстрее их в койку затащить? И еще, телескопическая дубинка с шоковым разрядником для самообороны, после того как закончились переглядки, наконец сказала Дина. Против мелких монстров, ХМ, зомби вырубит точно, человека может убить, благодаря костюму громовержец, удар способен легко переломать кости или проломить череп. Так что, не распускай особо руки. Это все? Спросил я, проигнорировав ее выпад. Да, насчет рук я не шутила, холодно добавила она. Учту, стараясь, чтобы голос звучал хладнокровно, ответил я. Буду распускать не особо. Сильвия закусила губу, чтобы не рассмеяться. Эва, фыркнув, встала и отвернулась. Я, приподняв бровь, посмотрел в ледяные льдинки глаз Дины. Но она с холодным выражением смотрела сквозь меня. Ноль эмоций. Выдержка, мое почтение. Ладно, выезд через несколько минут. На улице дождь, готовьтесь, вздохнув, сказал я, и довел до них информацию о цели поездки, бедствии, степени страха или, если повезет, кошмар. В этот раз получилось заметно лучше. За 2 часа мы, правда, не управились, но за 3 с небольшим, вполне. В итоге прикончить удалось еще 2 бедствий. Осталось лишь 2 видимых и активных срочных задания на них. Обитают в районе тюрьмы, куда я не хочу соваться, чтобы не начать новый конфликт. До конца месяца ровно 10 дней. И тут сложность ситуации еще в чем, если, допустим, я до конца месяца удержу их до 30, допустим, 29, но в последний день или час, народится всего 2, задание будет автоматически провалено. И при этом я ничего не могу сделать с этим. Слишком уж много бедствий и прибывают они все чаще. Подозреваю, что и зомби-пожирателей становится постепенно больше, а значит, процесс неумолимо приближается к появлению или скорее даже появлением опасных тварей. Может быть, выход новых игроков как-то повлияет на ситуацию в положительном ключе, но часть из них, скорее, заинтересована будет в таких монстрах, 1 или 2 так точно. После того, как мы вернулись в деревню, дождь совершенно внезапно закончился. Правда, тучи не разошлись, небо свинцовое, тяжелые, ни единого просвета в них, так что в любой момент может начаться снова, а ведь только солнце вышло и духота началась, и не знаю уже, что и лучше. Саика принялась заготовку обеда, едва мы приехали. Сэ умчала к матери, узнать новости. Остальные разбрелись по комнатам или заперлись в ванной. К Такаги пока идти рано, у него сейчас самый рабочий процесс сгорит. Он ведет очередные переговоры с главами деревень. Потому, взяв переписанную уже мною и девушками рукопись Куда, спустившись в столовую, принялся за чтение и осмысление сего опуса. «Олег, обедать будешь?» – спрашивает Саика, вырывая меня из мыслей. Я практически задремал, прочитав и пытаясь уложить в голове все, что Куда понаписал. «Ага», – потягиваясь и зевая, кивнул я. «Ты прочитал?» – она, кивнув, ушла к кастрюле, начав наливать мисо-суп в тарелку. «Ага», – кивнул я еще несколько заторможенно. Снова, до хруста в шее и спине потягиваясь. Если он писал правду, то даже не знаю, учитывая еще как он писал. Хм, нужно будет продумать вопросы к. Сейчас, ребят позову, ешь пока. Остановила она меня и вышла в коридор, встав под лестницей и крикнула. Обед готов. Вскоре на кухне собрались все, даже Такаши умудрился сегодня прийти. Последнее время он обедал со своей девушкой, по возможности держась подальше от Рэй. Пока ребята рассаживались, я прикидывал, как собственно рассказать написанную Куда историю, хлебая обжигающий рот супчик. Сэй и Саика частично прочитали ее уже, но в смысл, что называется, особо не вникали, как и я до сего дня. Сэя 100% прочтет ее позже, возможно, и остальные ребята не поленятся. Так как начал я есть раньше всех, что с одной стороны верх бескультурья, но с другой, позволит мне спокойно говорить. Поэтому пришлось наступить на горло своему чувству прекрасного. Впрочем, Саика тут же налила мне чашку чая и поставила передо мной. «Рассказывай, что там?» – кивнула она, довольно улыбнувшись, когда я, поблагодарив ее за угощение, отпил чай, отдуваясь и схватив дайфуку. «Угу, сейчас уляжется», – пробормотал я, сыто вздыхая. «Уф, итак, как вы уже в курсе, старик, Куда?» – уточнил Хисаши. «Он самый, написал, как дошел до жизни такой», – кивнул я, начиная пересказывать его творение, опуская некоторые детали. «Мужчина он серьезный. История Куда. Моя карьера началась в конце 50-х, точнее, 59-м. В 52-м закончилась оккупация. Мой отец работал в американском филиале банка North America во время оккупации и некоторое время после. Он сохранил часть наработанных связей, после чего смог создать собственный банк. Просуществовал он недолго, и его отделение влилось в другой банк. С того момента и началась моя история. Я почти 5 лет проработал в банке своего отца. Он к тому моменту сильно сдал, и после слияния, воспользовавшись его связями и теми, что сумел получить я сам за время работы, заложил фундамент своего банка. После было 20 лет труда и усилий. Я сумел устоять в бурной, послевоенной экономике, правильно вложить деньги. За 20 лет сумел поднять свой банк в первую сотню банков Японии. Мои усилия не проходили бесследно. В конце 60-х годов я познакомился с будущим главой Deutsche Bank, тогда еще генеральным директором Банка Бавария, воспользовавшись международными связями уже давно покойного отца. Эрих Зидеман стал моим партнером в Европе, а после и другом. Благодаря связи с ним, я смог подняться еще выше. И в середине 80-х, Эрих связался со мной, предложив поучаствовать в некой встрече с серьезными людьми. Он был весьма настойчив в своем предложении, надо сказать. Согласившись на встречу, я прибыл на Мальту. Именно там она и была устроена. В старом особняке 19 века, с прекрасно вышколенной прислугой. Помимо Эриха, на встрече присутствовали еще 5 джентльменов, что пока не были мне знакомы. После прекрасного обеда мы собрались в зале, и он наконец начал вводить меня в курс дела. Возможно, это была страсть европейца, вступать в некие тайные ложи, союзы и секты, масоны, иллюминаты, общество Туле, все это крутилось в моей голове, пока он рассказывал, зачем меня пригласил. Эрих Зидеман оказался один из членов тайной организации, как я подумал поначалу, и он предложил мне вступить в нее. Я отнесся к его предложению с недоверием. Неужели, к старости он выжил из ума, думал я, или это какой-то розыгрыш на миллион? Как оказалось, нет, он был абсолютно серьезен, и опять же, весьма настойчив в своем предложении. Попасть в их организацию можно было только одним способом: протекция другого члена организации и утверждение пятеркой избранных представителей. Почему же пятеркой? Хмыкнул я недоверчиво. Чтобы не было и шанса на равенство голосов, улыбнулся Эрих. Но вас же 6, взглянув на него и пока так и не представленных мне джентльменов, сказал я. Мой голос только совещательный, развел мой старый друг руками. Я попытаюсь тебя убедить одним, самым убийственным аргументом. Организация предоставляет не просто статус, самое главное, она дает связи. Связи? Его уверенный вид натолкнул меня на мысль. За последние пару лет он сумел практически удвоить свой капитал, а такой рывок за 2 года – это или удача, или, я взглянул на элегантно одетых мужчин, или удачные связи. Связи, повторил он, ухмыляясь, видимо уловив по моему взгляду направление моих мыслей. Хорошо, я слушаю, решил я узнать больше, чтобы принять окончательное решение. Как оказалось, тайное общество было не таким уж и тайным. Просто журналистов на его встречи не приглашали, а эти люди, умеют держать язык за зубами. Всем известно правило: деньги любят тишину. Для того, чтобы вступить в организацию, я должен был перечислить 500 миллионов долларов на один из счетов, финансируя исследовательские программы организации, и каждые 3 года перечислять еще по 100 миллионов. Естественно, на мой вопрос, что именно они исследуют, я не получил ответа, как и когда инвестиции вернутся. Вторым открытием для меня стали, кто именно входит в эту несекретную организацию. Нет, в ней не оказалось первых людей из Америки, Европы или Азии. У тех, как со смехом сказал Эрих, есть свои тайные организации. Главное в таких объединениях — это горизонтальные и вертикальные связи. И наши, как заверил он меня, мало чем отличаются. Помимо вопроса о вступлении в организацию, меня спросили и о моих амбициях. Желал ли я большего? Очевидно, иначе я бы не рискнул. Я уже практически уперся в потолок своих возможностей, и если некая тайная организация предоставит мне новый толчок в развитии, почему не рискнуть? Это было судьбоносное решение. Хотя, думаю, что даже откажись я от этого предложения, кошмар, что случился спустя 20 лет, это не остановило бы. Подожди, прервала меня Сэя. Выходит, что за вспышкой стоит тайная организация. Ну, она по-любому тайная, раз нам неизвестно, хмыкнул я. Но вообще пошло довольно, согласен. Ты же сам, ну точнее он сказал, подперев голову рукой, высказалась Рика, что это было не такое уж и тайное объединение, они ни от кого не скрывались. Правильно, угу, согласился я. Скорее они не афишировали свои цели, оставляя их для внутреннего потребления. Впрочем, я продолжу. За 10 лет, минувших после вступления в организацию, я увеличил свой капитал в 10 раз. Выгодные контракты, удобные схемы, дружественные условия и низкие проценты в иностранных банках, инвестиции старых денег. Старых денег в нашей организации было много. Большая их часть приходилась на Италию, Грецию, Испанию и Португалию. Американцев и англичан было немного, но встречались и они. Азиаты, Тайвань и Южная Корея большинство, Сингапур, те же китайцы, также несколько тайцев. С некоторым удивлением узнал, что в организации широко представлены японцы, практически не уступая китайцам и корейцам. Но очевидно, что самые могущественные люди были из США и Англии. Именно они были скрытыми руководителями, снимающие все сливки с нашего сотрудничества. Именно благодаря им я получал наиболее выгодные сделки, приносившие мне миллиарды йен. Мои финансовые успехи дали новый толчок в моих амбициях. Я подумал, что мог бы попытаться стать не просто заметной, а важной фигурой в Японии. Премьер-министром, вряд ли, но финансовым советником, или даже министром финансов, почему нет? Или если не я, то мой сын занимался политикой, и я обратился за содействием к организации. Кстати, прервала меня Рэй, что за организация это? У нее же есть название, а, я не упомянул, он тут в разговоре со своим немецким другом, Эрихом, сказал мельком, «Новый рассвет», потом добавил, что будет далее называть ее просто организацией, кивнул я. «А почему?» – чешет затылок Такаши. «Не знаю, может, название не нравится, с учетом того, что произошло далее», – пожимаю я плечами, возвращаясь к его сыну. «Мне пошли навстречу, более того, я поднялся на ступеньку выше. За это время, по моим подсчетам, благодаря реальным связям я насчитал 196 членов-участников, с которыми контактировал лично. Как оказалось, людей в ней в 10 раз больше. В 96-м году умер Эрих, 2 последних года находясь на посту главы Deutsche Bank, один из крупнейших транснациональных банков в мире. Все это время он был в организации, поддерживал меня. В 97-м мой сын попал в команду будущему министру финансов и начал успешно подниматься наверх по карьерной лестнице. Мои успехи и успехи моей семьи не остались незамеченными. Еще до вступления в организацию я начал первые попытки создать своего карманного политика. Теперь, с увеличением моих финансовых возможностей, я решил подойти к делу более основательно.